Глава 26. «Вот тут мы вместе стояли», — продолжила девушка, подведя меня к месту. На нас практически никто не обращал внимания. После набега суперкабана лагерь представлял собой довольно печальное зрелище. Пару палаток тварь таки и снесла, и сейчас их ставили снова. Целители занимались ранами, кто-то и вовсе находился в шоке. А потом началась суматоха, на нас напал тот огромный зверь, и я перестала что-либо разбирать. «Дальше ты уже знаешь». «Как тебя зовут?» — уточнил я. «Что?» — почему-то растерялась она, явно не ожидая подобного вопроса от парня, с которым долгое время училась. «Кана?» «Провалы в памяти. У меня такое в последнее время случается», — пояснил я. Не было никакого желания притворяться и строить из себя Джуна. Оставалось надеяться, что народ вокруг слишком занят собственными переживаниями, чтобы заметить изменения в Джуне. «Понятно, раз она стояла здесь, а монстр прибежал отсюда, тогда он попросту перекрыл ей путь к отступлению, оставив лишь одну дорогу. Но есть одно «но». «Говори», — она вопросительно посмотрела на меня. Ами не воспользовалась этим шансом. А это было единственное адекватное решение, чтобы спастись от монстра и вернуться в лагерь. «Почему ты так думаешь?» «В смысле, почему ты думаешь, что она не могла пойти в том направлении?» — спросила Кана, посмотрев туда, куда я указывал. «Здесь даже трава нигде не примята. Нет вообще никаких человеческих следов. А я бы их заметил. В той стороне непроходимый лес. Только вот та здоровенная тварь, что тут недавно бегала, запросто могла затоптать любые следы. Или сама, или кто-то хотел, чтобы она их затоптала. Ты в курсе, откуда здесь появились те детеныши?» «Какие детеныши?» Кана явно не поняла, к чему я клоню. «Что ты имеешь в виду?» «Вы видели, как детеныши кабана прибежали сюда и запутались в корнях? Или когда вы их нашли, они уже были в таком состоянии?» Девушка задумалась, потом сглотнула и ответила. «Кажется, первым их заметила Ричи. И когда он нас позвал, они уже были такими и звали на помощь. Ну, то есть визжали». «Понятно. Ты кого-то подозреваешь?» — спросила Кана. «Нет. Кого я могу подозревать? Дурака Ричи?» «Сомневаюсь. Не говорит же ей о своих догадках. Но у меня была чуйка, что в ситуации с нападением кабана и исчезновением Ами замешаны вообще не ученики этой школы. Что не предвещало ничего хорошего. Если я прав, то следует поторопиться. Я пойду на разведку. У нас есть какие-то средства связи? Только артефакты, но они находятся у нашего руководителя. Он сейчас осматривает учеников. Я могу быстро сбегать». «Не надо», — остановил я ее. «Если он узнает, что я отправился на поиски, может и запретить». «А ты же хочешь найти Ами?» Девчонка закивала. «Обещаю. Я не стану далеко заходить. Только поищу какие-нибудь следы или зацепки. Если что-то найду, сразу вернусь и доложу. Может, мне пойти с тобой? Вдруг тебе понадобится помощь?» «А вот это уже совсем не к месту. Зачем мне лишние глаза? Или похитителям, Ами?» «Не стоит», — отмахнулся я. «Лучше останься здесь и...» Я попытался придумать подходящую причину, по которой ей стоило остаться. Но, как назло, ничего путного в голову не приходило. «Помоги раненым». «Да, точно. Они явно нуждаются в помощи». «А если ты вдруг наткнешься на монстра?» «Тогда ты только помешаешь». «Поверь, мне проще самому». Девушка посмотрела на меня снизу вверх и, робко коснувшись моего плеча, сказала: «Спасибо, я даже не знаю, что еще сказать. Я даже не думала, что ты такой». «Ага, ладно, я пошел». Первое время я шел, практически не скрываясь, да и искать следы не имело никакого смысла. Земля была словно вспахана, а некоторые деревья практически вырваны с корнями или накренены, из-за чего часть корней торчала из земли. В темноте, в плотных джунглях переломать ноги или даже свернуть шею, запнувшись о какую-нибудь ползучую лиану, проще простого. Поэтому я просто держался пропаханным монстром борозды. Но разве, найдя своих детенышей, кабан не ушел в другом направлении? Значит, тут тварь появилась не случайно. Озвучивать Кане подобные мысли я не стал. Ей уже это знать ни к чему. А вот мне еще есть над чем поразмыслить. Спустя 15 минут я наконец-то дошел до подозрительного места. Следы кабана уходили левее, но я заметил, что прямо от них отделилась почти незаметная дорожка, явно протоптанная людьми. Свежая, видно, что трава примята совсем недавно. Судя по всему, проходящих было несколько, минимум трое. К тому же они не особо скрывались, либо же прекрасно знали, что в нашем классе нет таких, кто хорошо читает следы. Не то чтобы я был хорошим следопытом, но в силу того, где я рос, а также благодаря воспитанию отца, я все-таки умел распознавать следы и выслеживать животных. Поэтому и отыскать человека, который к тому же и не скрывается, будет проще простого. Вот теперь я пригнулся и постарался не шуметь. В то же время медлить явно не стоило. Вряд ли похитители просто сидят и дожидаются, пока я их найду. А значит, надо добраться до них раньше, чем они свалят вглубь джунглей. Но кто они? У меня было два варианта. Либо это ученики других классов решили бросить нам вызов, что казалось мне маловероятным. Либо это кто-то посторонний, кто и подстроил всю эту ситуацию с монстром, чтобы замести следы. Но зачем ему или им нужна Ами? Пока ответов не было. Чем глубже я заходил в джунгли, тем реже становился подлесок. Зато деревья были все выше. Теперь и без того тусклый лунный свет практически не пробивался к земле, и вскоре стало гораздо темнее. Если бы не мое зрение, которое моментально адаптировалось, я точно спотыкался бы о каждое торчащее из земли корневище. Что уж тут говорить о дальнейшем преследовании. Наконец я дошел до одной из развилок. Пришлось внимательно осмотреть примятую траву и следы, чтобы понять, куда двинулись похитители. Человеческая тропа была самой свежей. Остальные же, хорошо натоптанные, принадлежали животным и монстрам, исследовали в другом направлении. Я свернул и продолжил идти, стараясь соблюдать баланс между скоростью и осторожностью. На самом деле я забрался уже довольно далеко от нашего лагеря, и меня не покидало тревожное чувство. Здесь действительно было опасно. А у меня с собой только кинжал. Следуя за похитителями, я наткнулся на непроходимые кусты и замер. Пробираться сквозь них — слишком много шума. Если моя цель находится поблизости, это однозначно меня выдаст. Впереди виднелось нечто вроде скалы. Соответственно, дальше будет либо тупик, и следы свернут в другом направлении, либо там окажется нечто вроде пещеры. И в том, и в другом случае торопиться не следовало. Поэтому я просто замер, надеясь, что похитители выдадут себя сами. И спустя время действительно услышал голоса и приглушенное мычание. Видимо, выхода нет. Если я слышу их, то и они меня, скорее всего, услышат. Поэтому я развернулся и двинулся в обход кустов. Через несколько минут, когда все заросли остались позади, передо мной замаячило темное пятно. Либо просто углубление в скале, либо проход в пещеру. Слегка пригнувшись, я сделал несколько шагов и оказался в достаточно большом узком гроте. Внутри горел тусклый свет от какого-то артефакта, потому что обрывался ровно на выходе и не выходил наружу. Качественная штукенция. Моя рука уже находилась в таком положении, чтобы я мог в случае чего моментально достать или даже метнуть кинжал. Метрах в десяти от меня барахтались три человека. Два парня и девушка. Ами. Один урод держал девушке руку и зажимал ей рот, а второй пытался стянуть с нее штаны. Девушка пыталась пинаться и кричать, но у нее ничего не выходило. А потом она увидела меня. Ее взгляд был переполнен мольбой о помощи. Она так пристально на меня уставилась, что не заметить этого было невозможно. И, естественно, ублюдки развернулись ко мне. Да уж. Она не сильно-то сообразительная. Хотя в такой ситуации, наверное, не слишком хорошо соображается. «Опа-на!» — отпустив руки Ами, воскликнул один из уродов. «А это кто у нас тут?» «Джун, беги за помощью!» Наконец-то, освободив рот, прокричала Ами. «Не стой, Джун, беги скорее за помощью!» «Ого, Джун!» Растягивая каждое слово, проговорил второй. Почему-то парень показался мне знакомым, но пока он не заговорил, я не мог вспомнить, где же видел его. Однако теперь меня сразу же осенило. В голове словно что-то щелкнуло, а внутри все сжалось. Но это была явно не моя реакция. Джун, настоящий Джун. Он услышал угрозы и опять сбежал вглубь разума. Трусливая реакция не заставила себя ждать. Передо мной стоял Изаму. Тот самый парень, которого я встретил в парке на первой пробежке, и который одним ударом в плечо обездвижил всю мою руку. Буквально отключил ее. Тот самый парень, которого так сильно боялся Джун. Даже сейчас я чувствовал некие колебания внутри себя. Но какого хрена? Зато теперь понятно, как они смогли незаметно похитить Ами. Не так сложно усыпить бдительность девушки, если учишься в той же школе. Только вот зачем им она? Неужели просто поразвлечься? Убить их? А что делать сами? К тому же второй человек. Я чувствовал исходящую от него мощную магию и практически на 100% был уверен, что он иномирец. Стоп. Изаму. Он тоже. Но разве такое возможно? Глубоко же они забрались. А главное, получается, они обдурили и руководство школы, и правительство, и вообще всех. Ведь он может быть не единственным таким. Мы пересеклись с Изаму взглядами, и он продолжил. «Джун, Джун, Джун. Опять этот слабак Джун. Что же ты здесь забыл? Как же глупо, как же глупо. Ты совсем ума лишился? Зачем вообще поперся за нами? Чтобы...» Он замолк на полуслове, а потом вытаращил глаза, встретив мой холодный взгляд. И, видимо, осознал, что во мне нет ни капли страха, ни доли сомнения. Наверное, он понял, что хищник здесь я. «Стоп! Ты кто такой?» — практически прокричал он. «Джун?» Склонив голову на бок, Изаму пытался разглядеть меня более внимательно. «Джун?» Теперь уже и Ами перестала брыкаться, и теперь смотрела на меня максимально удивленным взглядом. «Спокойно», — проговорил человек, стоящий позади меня. Я почувствовал его буквально за долю мгновения до того, как он открыл рот. Другими словами, я просто прошляпил его приближение. «Это наш», — продолжил он. «Мы и прибыли сюда, чтобы выдать ему задание». Теперь уже все уставились на этого человека. Все без исключения, и я тоже. Это был один из якудза. Я точно его видел, но не помнил, как его зовут. Точнее, не знал. «Завтра мы разыскали бы тебя и выдали бы тебе твое первое задание», — добавил он, поравнявшись со мной. «А сегодня вот хотели просто развлечься и отдохнуть. Навести немного шороху среди вас, сосунков, хех. Но раз уж так все повернулось, хм, может, оно и к лучшему». Я изо всех сил старался собрать мозги в кучу, надеясь, что мое молчание сойдет за согласие выслушать. Если они здесь для того, чтобы выдать мне задание, то прямо сейчас передо мной встанет выбор. Или подчиниться, чтобы показать, что я готов играть по их правилам, или... «Ты же помнишь, что говорил босс? В любое время, любое задание, без права на ошибку. На кону твоя жизнь, ты готов?» По всей видимости, этот мужик был старшим в группе. Но я точно видел этого человека. Его шрам на щеке сложно было не узнать. «Слушаю», — ответил я, после чего Ами поперхнулась, а Изаму натужно улыбнулся. «А может, не при этой девчонке?» — заговорил другой якудза. «Да какая разница? Она все равно через пару часов умрет. Как только мы достаточно развлечемся, и она нам надоест», — ответил шрам, как я решил называть его про себя. А потом добавил. «Так вот, новичок, твоя цель, Аки, эта экскурсия — идеальная возможность. Убей сестру и докажи, что тебе можно доверять».